Гностицизм, подзаголовок. Перед появлением христианства народные языческие религии под влиянием философского скептицизма стали склоняться к падению. Но сознание необходимости религии в умах людей, мыслящих, все-таки было сильным. Поэтому некоторые ученые-язычники и отчасти иудеи, познакомившиеся с греческой образованностью, задумали из всех религий мира, а также философских систем, создать особое религиозное учение, которое превосходило бы все религиозные системы, будучи чуждо недостатков, свойственных всем им – грубости и чувственности. Это учение, как высшее духовное, составляло для людей, создавших его, истинное религиозное знание, истинное религиозное ведение. В основе его лежали начала греческой философии, иудейского богословия и восточных религий, особенно зороастра. При появлении христианства некоторые из обладавших этим высшим знанием вступили в церковь и, не отказываясь от своих убеждений и смеси их с христианским вероучением, образовали еретические системы, известные под именем гностических. Число их было очень велико, так как каждый более или менее даровитый гностик составлял свою систему, видоизменяя ту, которой держался. Как обладающие единственно истинным знанием, гносисом, гностики в своих системах предлагают безусловное решение всех вопросов бытия и жизни, о мироздании, происхождении в мире зла и освобождении от него. Но решение фантастическое, так как в их миросозерцании фантазия Востока берет перевес над строгостью и последовательностью мысли Запада. Это говорит Смирнов. В апостольские времена первым представителем гностического учения был Симон Волхв, упоминаемый в Деяниях апостолов. Он выдавал себя за воплотившуюся силу Божию, спутницу свою Селену или Елену за воплощение мудрости Божией. Таким образом, Симон, в отличие от других ереси учителей, не только распространял смешанные языческие, иудейские и христианские понятия, но сам принимал на себя роль божественного посланника. На самом деле он был фокусником и шарлатаном. Во II и III веках его именем называлась небольшая партия еретиков-гностиков, а в IV веке именем Симонии обозначали приобретение за деньги благодатного иерархического служения в церкви. Как известно, Симон за деньги хотел купить у апостолов благодатную силу Святого Духа через рукоположение. Подобным ему был ученик его Менандр, утверждавший, что он есть посланник Верховной Божественной Силы. Страница 58. Еретик того же времени Керинф пытался уже образовать еретическую гностическую систему. Керинф был иудеем из Александрии. Он смешивал гностицизм с эвионитством. По началам гностицизма он учил, что творение видимого мира совершено не Богом, а низшим духовным существом – демиургом, что до появления христианства всесовершенный Бог был неизвестен миру, что открыл его миру Мессия, Вышний Христос, Божественное Слово, которое во время крещения в виде голубя сошел на человека Иисуса и оставил его во время страданий. А вместе с евионитами он признавал Иисуса Христа простым человеком, родившимся естественным образом от Иосифа и Марии, и разделял надежды евионитов на земное тысячелетнее царство Мессии, когда воскреснет человек Иисус и соединится с Вышним Христос. Коринф некоторое время жил и действовал в Эфесе, когда там же пребывал Иоанн Богослов. Общество своих последователей он основал главным образом в Малой Азии. Оно держалось до IV века. Это все по словам Смирнова. Из апостольского века известны еще еретики Докеты и Николаиты. Докеты под влиянием восточных языческих воззрений на материю, как на зло, никак не хотели допустить воплощение Бога Слова, поэтому утверждали, что воплощение Иисуса Христа было призрачное, что Он только казался страждущим и прочее. Апостол Иоанн Богослов сильно вооружался против докетов в своих посланиях и особенно настаивал на пришествии Иисуса Христа во плоти. Евангелие от Иоанна, глава 4, стихи 2-3, 3 послание Иоанна, глава 7. Николаиты под влиянием тех же воззрений на материю, как на зло, развили практическое учение о необходимости умерщвлять плоть и возвышать свободу духа. Только умерщвление плоти и возвышение свободы духа над плотью проявлялось у них распутством. Во II веке николаиты приурочивали свое происхождение к Николаю, пришельцу антиохийскому, диакону Иерусалимской церкви, жизнь которого обезображивали нелепым образом. Но на самом деле, по объяснению Иоанна Богослова в Апокалипсисе, глава 2, они держались учения Валаама, который научил Валака ввести в соблазн сынов Израилевых, чтобы они любодействовали. Страница 59. Из еретических мыслей гностического характера, высказанных отрывочно еретиками апостольского времени, во II веке развились цельные гностические системы. Исходным пунктом миросозерцания большей части гностиков был дуализм. Основными началами бытия и жизни они признавали с одной стороны верховное существо или высочайшего духа, с другой – материю. Верховное существо они представляли самостоятельным, независимым началом света и добра, источником духовной жизни. Как источник духовной жизни, оно, по мнению их, производит из себя через истечение, эманации, множество духовных вечных существ, которые составляют всю полноту бытия, почему совокупность их и называется плеромою. Материя, наоборот, у гностиков представляется как самостоятельное, независимое начало чувственной материальной жизни и зла. В основных взглядах на начало своей системы гностики были согласны между собою, только в понятиях о свойствах материи расходились. Одни, сообразно учению Платоновой философии о материи как несущие, видели в ней мертвый хаос, безжизненное, недеятельное начало. Другие, сообразно учению религии Зороастра об Аримане, видели в ней живое и деятельное начало зла. Отсюда гностики распадаются на два класса – на гностиков александрийских, усвоивших первое воззрение, и гностиков сирийских, усвоивших второе. Дальнейшее их миросозерцание при сходстве в существенном развивается также в двух главных направлениях сообразно тем или другим взглядам на материю. По представлению александрийских и сирийских гностиков, видимый мир, космос, в котором проявляются духовные и материальные начала, произошел из смешения духовного мира с материальным, или плеромы с хаосом. Но самый образ смешения они представляли различно сообразно взглядом на материю. Александрийские гностики учили, что один из эонов, далеко отстоящий от своего источника, вследствие своей слабости оторвался от плеромы и упал в материю, или, по учению Валентина, частица последнего светлого эона, вследствие полноты света в плероме, истекла в материю. Сирийские утверждали, что один из крайних эонов, постоянно находившийся в борьбе с материей или царством сатаны, наконец был поглощен ею. Так или иначе, слившийся с материей эон, как дух царства света, порядка и гармонии, старается в области материи установить стройное течение жизни. Он делается творцом, демиургом видимого мира, в котором соединяет вместе элементы духовные и материальные. Здесь, по представлению гностиков, лежит начало зла в мире, именно в противоположном и враждебном отношении элементов материальных с духовными. Только по представлению александрийских гностиков духовные элементы или добро берут перевес над материальными или злом, так как материи вследствие своей безжизненности противодействуют духу только как масса, а не как живая самодеятельная сила. По представлению же сирийских гностиков, наоборот, материя или зло, так как она есть живая деятельная сила, берет перевес над духом или добром. Далее, по учению тех и других гностиков, вся мировая жизнь проходит в постоянной борьбе духовного и материального начал, добра и зла. Причем дух стремится освободиться от уз материи, а материя удержать его. Что касается отношения демиурга к миру, то, по представлению александрийских гностиков, он старается помогать добру в борьбе со злом, для чего избирает себе один народ иудейский, которому сообщает в Моисеевом законе хорошие правила и полезные учреждения. По представлению сирийских гностиков, напротив, Демиург, так как он, будучи покорен царством зла, действует под влиянием его, невольно помогает больше злу, так что все действия его, в иудействе ли то или в язычестве, направлены к удержанию духа в узах материи. Таким образом, александрийские гностики, в противоположность сирийским, признавали за иудейской религию благотворное значение в освобождении добра от зла и даже видели в ней приготовление к окончательному освобождению первого от последнего. В этом последнем пункте, то есть в учении об освобождении добра от зла или духа от уз материи, гностики входят в соприкосновение с христианством и обезображивают его учение. По их представлению, верховное существо, чтобы дать торжество духу над материей, или, как учили сирийские гностики, чтобы разрушить злое царство Демиурга, посылает в мир своего верховного эона, который по александрийским гностикам при крещении соединился с человеком Иисусом и при страданиях оставил его, а по сирийским принял только вид человека, не будучи им на самом деле, докетизм. Этот эон сообщил людям гносис, то есть открыл им, что они духовного божественного происхождения, и указал средство освободиться от материи. Вся деятельность этого божественного посланника или Христа тем и ограничивалась. Смерть его не имела у гностиков никакого значения, так как по александрийским гностикам страдал человек Иисус, а по сирийским божественный эон только казался страждущим. Христос сообщал людям двоякое учение. Избранным преподавал духовные учения, которые и имеют гностики, как люди по преимуществу духовные, а чувственные всем вообще людям, которое заключено в книгах Священного Писания и которое содержит вся христианская церковь. Страница 61. Средство к освобождению от зла, сообщенное Христом и сохраняемое гностиками, это возвышение духа над материей при руководстве гносиса, борьба с нею и, наконец, действительная победа духа при посредстве аскетизма. Сирийские гностики, преимущественно пред Александрийскими, рекомендовали аскетизм как средство к уничтожению материи и освобождению от нее, запрещая употреблять мясо, вино и прочее, и особенно вступать в брак, так как все это есть служение сатане. В некоторых сектах сирийского гносиса аскетизм сменился нравственной распущенностью, что, по мнению сектантов, также вело к поруганию и уничтожению материи. Для таких еретиков всякий нравственный закон представлялся только ограничением свободного духа, переходящую в форму, которая не должна стеснять человека, достигшего высшего гносиса. Еретики, державшиеся подобных взглядов, составляют разряд гностиков-антиномистов. Последним актом мировой жизни, по представлению всех гностиков, должно быть восстановление всего, то есть восстановление первобытного дуализма. Причем духовный элемент сольется своим источником, а материя обратится опять в состояние хаотическое, из которого была вызвана. Это все по Смирновым. Из представителей александрийского гносиса наиболее известны. Первое. Василит, родом из Сирии, основавший свое еретическое общество в Александрии около 125 года. Василидиане существовали главным образом на Западе до IV века. Второй – Валентин, родом иудей из Александрии, принявший христианство. Три раза его отлучали от церкви. Секту основал на острове Кипре, где умер около 160 года. Последователи его назывались валентинианами и существовали в IV веке и даже позднее. Из представителей сирийского гносиса более замечательный первый Тациан, родом из Ассирии, ученик святого Иустина философа, после смерти коего, возвратившись на восток, уклонился в ересь. Он проповедовал особенно строгий аскетизм, запрещая употребление вина даже в Евхаристии. Его последователи получили название энкратитов, а вследствие употребления одной воды при совершении Евхаристии – идропарастов, акварян. Второй – Маркион, сын синопского епископа. За гностицизм, по преданию, сам отец отлучил его от церкви. Маркиониты широко распространились в разных странах и держались до VI века. Третий – Карпократ, родом из Александрии, где основал секту. Его сын Епифаний распространил ее еще на острове Кефалонии. Система его принадлежит к антиномистам. К последним принадлежат секты антитактов или адамитов и офитов с разросшимися из нее партиями сифитов, каинитов и прочих. Страница 62.